Я отправился в душ. Потом поставил будильник на наручных часах на 8. Сохранил созданный сегодня файл, отключил компьютер от сети и рухнул на жесткую кровать. Уснул мгновенно. Следующее утро, четверг, 27 апреля, Москва. «Алло, Армен, возьми трубку, да? Ты почему не приехал? Я тебя уже полчаса жду. Армен, ты слышишь меня, нет? Армен, срочно приезжай. Или позвони мне хотя бы на мобильник. Хорошо, Армен?» «Васька, собака ты дикая. Ты чего на зачет не пришел? И где мой конспект? Пузырь тебе в рот. Ты спишь, что ли? Ну, давай, давай, спи. Старостин тебя так поспит, еще побегаешь за ним. А за конспект с тебя ящик пива. Ты понял, нет?» «Здравствуйте. Это, говорят, из приемной господина Маккогена. У меня сообщение для Татьяны Садовниковой. Мистер Брюс Маккоген удивлен тем, что госпожа Садовникова без предупреждения не вышла на работу. И напоминает, что сегодня у вас, дорогая Танечка, на 11:00 запланирована встреча с клиентом». «Ой, чего это? Ты чего это? Себе автоответчик купила, что ли? Делать тебе нечего, богатая, что ли, сильно? Ты вот что, Тома, Тома, ты мне перезвони потом. Это Людмила звонит. Или я тебе потом сама звякну». «Лешенька, ну вот, опять я разговариваю с твоим противным автоответчиком. Ну что ты мне никак не позвонишь? Когда мы встретимся, а, Лешенька? Я ужасно, ужасно соскучилась». «Татьяна, это Брюс. Где вы? Я напоминаю вам, дорогая Татьяна, что до встречи со шведами у нас осталась половина часа. Я надеюсь, что у вас все есть, окей? Пожалуйста, позвоните, мы тут на фирма немного нервируемся». В течение всего утра 27 апреля подслушивающая аппаратура, установленная Комконом в доме номер 6 на Металлозаводской улице, фиксировала бодрые приветствия автоответчиков и озабоченные, удивленные, обиженные голоса звонивших. В тех же квартирах, что не были оснащены отвечательными машинами, телефоны звонили впустую, трубок никто не брал. И никто, ни один человек в то утро не выходил из дома. В то же самое время, четверг, 27 апреля, Алексей Данилов, Израиль и Иерусалим. Все вокруг казалось столь будничным, что выглядело нереальным. Автобус привез нас на обзорную площадку над Иерусалимом. Видом на святой город торговали не без успеха. Толпились десятки экскурсионных автобусов, туристы жадно окружали гидов, мешались речи английской, японской, итальянской, еврейской, русской, еще какая-то, может быть, арамейская или шумерская. Прямо под нами долина знаменитой реки Кедрон. Теперь посмотрите направо, на панораму вечного города. Над ней возвышается золотой купол, священный для арабов мечети Амара или мечети Скалы. Еще правее, за городскими стенами, вы видите знаменитую Масличную гору, у подножия которой расположен широко всем известный Гефсиманский сад. На Масличной горе вы видите изящные купола Русской Православной Церкви, в которой, кстати говоря, венчались ваши и наши любимые певцы Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Все в кучу, все вперемешку. Иудейские, мусульманские, христианские святыни, яркий свет современного дня, щелканье фотоаппаратов, жужжание видеокамер. Трудно было представить, что перед нами расстилаются не голливудские декорации, не мировой аттракцион, а реальная, живая панорама вечного города. «Снимите меня, пожалуйста, на мой фотоаппарат. Левее, левее, правее. Хорошо. Скажите, сыр. Жора, Жора, обними ты уже Марину. Она закрывает мне весь Гефсиманский сад.